были разосланы по всем разыскным учреждениям. Был пущен слух, что за его голову дадут премию 15 тысяч. Поиски велись по всей России. И в целом дяди мест производили аресты лиц, имевших несчастье быть похожими на Гершуни. А последнему все удавалось ускользать. Естественно, что Зубатов наседал и на Азефа, требуя от последнего помощи в этом деле. Азеф имел полную возможность это сделать. Позднее он признался Бурцеву, что соглашался выдать Гершуни, но требовал за это 50 тысяч рублей, не меньше. Обещание царя озолотить того, кто арестует Гершуни, он, очевидно, знал и предпочитал, чтобы озолочен был он сам, а не его начальство. Едва ли может быть сомнение, что именно на этой почве развернулся конфликт между Азефом и его патроном Зубатовым. Последний открыто выразил Лопухину свои сомнения в допустимости практикуемой Азефом системы умолчаний. Специально в целях воздействия на Азефа было устроено его свидание с Лопухиным, но и оно не помогло. На претензии департамента Азеф отвечал контрпретензиями за недостаточно бережливое отношение к его сообщениям. Подводя итоги работе Азефа, Лопухин писал 1 марта 1903 года Ратаеву: «Он был нам полезен, но меньше, чем могли ожидать, вследствие своей конспирации. К тому же наделал много глупостей, связался с мелочью. Связи эти скрывал от нас. Теперь эту мелочь берут, а та того гляди его провалит. Он теперь все время около провалов, ходит по дознаниям, и не будь прокуратуры, с которой мы спелись, скандал давно произошел бы». Было решено откомандировать Азефа за границу. Через неделю он вернется на старое пепелище, прибавлял Лопухин в том же письме. Эта неделя затянулась. Не сговорившись с Зубатовым об условиях выдачи Гершуни, Азеф поехал в Москву на свидание с последним. Свидание это состоялось приблизительно в конце марта на квартире инженера Зауэра, знакомого Азефа еще по Дармштадту, который в это время занимал место помощника директора Московской электрической станции общества 1886 года. Его квартирой Азеф пользовался для особо важных встреч. Свидание было обставлено очень конспиративно и, по-видимому, осталось совершенно неизвестным полиции. Гершуни и Азеф прожили у Зауэра в течение 3 дней, никуда не выходя из его кабинета. Именно во время этого свидания состоялась передача Азефу всех партийных связей, которые были в распоряжении Гершуни. Последний назначил Азефа своим преемником по всем делам и прежде всего по делам боевой организации. Несомненно, во время этого же совещания было принято решение о покушении против уфимского губернатора Богдановича, по приказанию которого незадолго перед тем был произведен расстрел безоружных рабочих стачечников в Златоусте. По крайней мере, несомненно, что непосредственно же после этого свидания, только с заездом в Орел для свидания с Брешковской, Гершуни выехал в Уфу.